Так одетый он и сел на стул в комнате Лены. «Слушай, Игорь», — мягко сказала Лена, — «ты очень взволнован. Скажи честно, что случилось? У тебя неприятности?» «Даю вам слово, Елена Анатольевна, что все в порядке. Просто, ну, просто встретил сейчас одного человека». «Какого человека?» «Ну, одного, с которым не хотел бы встречаться, никогда не хотел бы», — с силой произнес он, опустив голову. «Где ж ты его встретил?» «Около вашего дома, потому и опоздал, ждал, пока он уйдет». «А что он там делал?» — продолжала допытываться Лена. «Он там ждал другого человека, потом они вместе ушли». «Другого человека?» Лене внезапно передалось его волнение. «И ты видел этого другого человека? Какой он из себя?» Игорь с удивлением поднял голову. «Ну, видел». «Да зачем вам это?» «Я сейчас встретила у нашей соседки одного тоже очень странного человека», — быстро ответила она. «Он был в сером пальто с черным каракулевым воротником, а под мышкой держал портфель». «Это он?» — воскликнул Игорь. «Это тот самый человек, которого дожидался папаша». «Какой папаша?» Лицо Игоря внезапно посуровило. «Я не могу вам этого сказать. В общем, это страшный человек». «Ничего не понимаю», — растерянно произнесла Лена. «Ты знаешь, надо что-то предпринять. Подожди, я сейчас вернусь». Лена выбежала из комнаты. Через минуту она уже звонила в гостиницу «Москва». «Рубцов Петр Иванович, старший лейтенант?» «Никакой Рубцов у нас не останавливался», — ответили ей. Тогда Лена позвонила Сергею. «Сережа, это я, Лена». «Что случилось?» «Вот что случилось». Лена принялась объяснять сбивчиво и торопливо. «Подожди, Леночка», — перебил ее Сергей, — «давай одевайся, я сейчас пришлю за вами машину. Дело серьезнее, чем ты думаешь». В широком коридоре около кабинета Зотова Лена и Игорь в нерешительности остановились. «Значит, им сюда?» Они еще раз посмотрели на свои пропуска, где был указан этаж и номер комнаты. «Да, все верно». Лена постучала. Послышался стук отодвигаемого кресла, затем тяжелые шаги, и дверь распахнулась. Перед молодыми людьми стоял высокий полный человек с длинной орденской планкой на лацкане пиджака. У него была до блеска выбрита голова, лицо открытое, добродушное, с синеватыми точками въевшейся угольной пыли, с лукавыми морщинками вокруг глаз. «Ага, это вы, молодежь», — пробасил он, весело оглядывая посетителей из-под лохматых бровей. «Что ж, будем знакомы. Моя фамилия Зотов, зовут Иван Васильевич. Ну, а вас я знаю», — и, поглядев на Лену, добавил. «Извините меня, я вот с ним сначала потолкую». Дверь кабинета закрылась за ними. «Ну-с, Пересветов, итак, у вас произошла неприятная встреча». Игорь понуро кивнул головой. «Смотрите веселее», — улыбнулся Зотов. «Теперь это вас не должно пугать». «Значит, папашу видели?» «Видел». «Что он делал?» «Дожидался какого-то типа». «Где?» «У соседнего дома». «Ну а как дожидался? Что он ходил, читал, курил или еще чем-нибудь занимался? Расскажите подробнее». «Стоял и с одним парнем разговаривал, я его тоже узнал». «Кого? Парня?» «Да, он за Зоей ухаживал. Она меня с ним и познакомила. Он на заводе работает и к их компании не принадлежит. Уверяю вас, я точно знаю». «Хм, как же его зовут? И где именно он работает, тоже знаете?» «Конечно. Зовут Митей, фамилия Неверов, работает на Серпе и Молоте». «Митя?» «Да, я хорошо помню. Обрисуйте, какой он из себя, как одет». Игорь охотно ответил. «Так, записал». «Ну что ж, Пересвет, спасибо за сведения. А как в школе-то дела?» Они поговорили еще минут пять, потом оба вышли в коридор. «Ты, брат, посиди пока здесь», — сказал Игорь Зотов. «Я теперь с девушкой поговорю». И он широким жестом пригласил Лену в кабинет. Зотов обошел вокруг стола, около которого села Лена, не спеша расположился в своем кожаном кресле и, положив перед собой крупные, со вздутыми венами руки, поглядел на девушку. Лена ему понравилась. Большие встревоженные глаза смотрели доверчиво и строго. Твердая складка очерчивала маленькие пухлые губы. На чистом лбу между тонкими бровями залегла морщинка. Из-под меховой шапочки выбивались на лоб тугие светлые локоны.